Глава 40. Мама в деле. Адриан. Я ждал ее. Да что там, только из-за Санса приехал в это унылое место, где вместо радости и счастья в воздухе разлилась обреченность и печаль. Киора Тиверон выходила сегодня замуж за барона Жерьена. Не знаю, в чем настолько сильно провинилась ее семья перед аристократом в летах. Но мне было жаль эту девушку. Хотя, может, и не в провинности было дело. Возможно, Тиверены решили приумножить свое материальное положение за счет старика, о богатствах которого часто судачили. В любом случае, что бы там ни было, меня это абсолютно не касалось. Я просто радовался, что судьба провела Киору мимо меня, позволив повстречать Сансу, которая была поистине удивительной леди. Никак не удавалось ее разгадать. Непредсказуемая, деятельная и такая храбрая. Ведь на то, чтобы отказаться от семьи, способен далеко не каждый мужчина, не говоря уже о противоположном поле. Я был ей очарован. Причем сам не понял, когда это случилось. И сейчас, протянув ей согнутую в локте руку, молился небесам, чтобы они помогли мне, и Санса не отказала, как случилось на балу. Сердце взволнованно билось в груди, секунды бежали. А я не мог отвести от нее глаз. Уверен, приглашенные дамы и господа таращились с непомерным любопытством в нашу сторону. Но было плевать. Просто хотел, чтобы Санса приняла меня. И удача улыбнулась мне. Виконтесса, вздохнув, грациозно приподняла руку, касаясь меня своими пальчиками. Я, наверное, тронулся рассудком. Но от ее касания по коже побежали мурашки. Гости загудели. Ну, конечно. Я же должен был стать женихом Киоры. Дрейку тоже улыбнулась удача, так как леди Лория не фыркнула в его сторону отказом. Испытывая небывалых размеров волнения, мы двинулись в сторону приглашенных, что не сводили с нас взглядов. «Она согласилась, согласилась», — повторяла снова и снова, радуясь, словно полоумный. Гости шептались и постоянно поглядывали в сторону парадного крыльца, на котором должна была появиться брачующаяся пара. И на котором же стояли барон с баронессой Тиверон. О, нужно было видеть их физиономии. Аристократка буквально убивала глазами Сансу, которая держалась стойко, делая вид, что не замечает этого. Стальной стержень определенно присутствовал в характере моей будущей супруги, но меня это не пугало. Наоборот, привлекало еще сильнее. «Леди Санса. «Леди Лория, Виконт Оберон», — защебетала моя матушка, стоило подойти ближе. «Рада вас видеть». Она смотрела на мою спутницу, добродушно улыбаясь. «Добрый день, леди Кейхилл». Санса, склонив голову, присела в реверансе, тем самым выказывая глубокое уважение, что матушке определенно пришлось по душе. «Очаровательное создание, милая». Она подхватила Сансу за ладонь, забирая ее у меня. «Поболтай немного со мной, не против?» Мне не осталось ничего другого, как раздосадованно встать рядом, теряя тепло ее прикосновения. К слову, матушка Дрейка тоже времени даром не теряла. Присоединившись к леди Лори, она полностью украла ее внимание, оставив своего сына недовольно сопеть в сторонке. А Виконт Оберон и вовсе глазом моргнуть не успел, как его увлекли беседой наши с Дрейком отцы. Все присутствующие видели, что наши семьи заявляют права на дочерей Виконта. Как видели и то, что сами девушки не против этого, мило улыбаясь и даже над чем-то хихикая. «Я прошу тебя, пожалуйста». Слова матушки коснулись моего слуха. «Приезжай к нам на полуденный чай. Мне стольком хочется с тобой поболтать». Я притих, наматывая на ус каждое произнесенное слово. «Если хочешь, мы выгоним Адриана». «Вот спасибо тебе, мама. Огромное спасибо». «Не думаю», — улыбнулась Санса, которой точно пришлось по душе услышанное. «Что он нам помешает?» «Точно не помешаю», — поддакнул я, вызывая смех у моей дамы сердца, напоминающий перезвон колокольчиков. Я видел по глазам мамы, что она в восторге от этой девушки. Да, изначально Санса привлекла ее своим новым положением в обществе. Но сейчас, немного с ней пообщавшись, она разглядела в ней нечто большее, чем просто выгодную невестку. «Тогда договорились?» — не теряла времени матушка. «Может, завтра? Что скажешь?» «С радостью приму ваше приглашение, леди Кейхилл». Склонила голову Санса, своим ответом ускоряя моего сердца бег. И тут гости загудели, зажужжали, словно потревоженные улей ос. И на крыльце появилась пара, при виде которой стало как-то горько, что ли. Молодая девушка в красивом свадебном платье, а рядом с ней толстопузый старик с лысой головой. Я не видел ее лица, оно было прикрыто фатой, что странно, но примерно догадывался, что она сейчас чувствует. Честно, если бы не Санса, я бы не приехал сюда, тревожа ее своим присутствием. Барон Тойер Жерьен и баронесса Киора Тиверон готовы пройти ритуал бракосочетания, заголосил приглашенный священник. Прошу всех проследовать к часовне, чтобы стать свидетелями заключения брака между влюбленными. Влюбленными? Он издевается. Не мне одному пришел данный вопрос в голову. Это было видно по лицам дам и господ. Но никто не посмел произнести ни слова, неспешно направляясь за парой, которая совсем скоро превратится в мужа и жену.